Глава 15. Смена ролей. Толпа вскидывала руки и истошно вопила. Однако тут же кто-то, едва дав людям выпустить воздух из легких, буквально одним движением руки заставлял их замолчать. Крики тут же стихали, и слышался только гортанный голос оратора, скрытого спинами десятков мужчин, женщин и теперь уже даже детей. После каждого всплеска эмоций толпы он начинал говорить тихо и размеренно, но через несколько фраз сам переходил на крик. Из оборудованных в арках станции жилищ выглядывали люди. К толпе они присоединиться почему-то не решались, но вслушивались в возгласы, жутковатым эхом отражающиеся от свода и летящие в туннель. «Что за карнавал? День рождения Адольфа, что ли?» — усмехнулся Сергей. «Ха, а 9 мая вы празднуете?» Огромный бритоголовый эсэсовец, не знающий улыбок лицо, которого было словно грубо вырублено зубилом, медленно повернул голову и глубоким, словно идущим прямиком из необъятных недр его грудной клетки голосом пророкотал. «Ты, сталкер, говори, да не заговаривайся». Эсэсовца звали Борманом. И служил он в личной охране фюрера. Детали. Аккуратная борода, бронежилет, надетый поверх мускулистого голого торса, и свастика, вытатуированная чуть ниже левого виска. Справа, симметрично ей, татуировка в виде АК-47, а на огромном левом бицепсе еще одна свастика, образованная изображением трех согнутых в локте рук, сжимающих друг друга за запястье. «Это юмор», — вздохнул Маломальский. «Ты, земляк, не напрягайся, а то бронежилет лопнет». Борман ничего не ответил и толкнул странника локтем. «Слышь, Кослявый, но разглядел что?» «Плохо. Ближе надо. Я не вижу», — ответил странник. «Ближе?» — Борман нахмурился и почесал бороду. «Стойте тут и не рыпайтесь. Я сейчас приду». «Штольц! Эй, Штольц!» Он слегка стукнул второго эсэсовца кулаком по стальной каске. «Не спи, обморок!» «Чего?» — недовольно буркнул едва не упавший Штольц. «Я сейчас приду. Присмотри за этими дурнями. Ни шагу в сторону и не высовываться. Ясно?» Гауляйтер, стоявший в переходе, сжимал пальцами самокрутку, держа ее прямо перед лицом вытянувшегося по стойке смирно штурмовика. «Ты сожрать это не хочешь?» — рявкнул волк. «Кто еще не знает, что я сигаретного дыма не выношу, а?» «Простите, господин Гауляйтер», — пробормотал штурмовик. «Очень захотелось. Нервы. У тех, кто служит в штурмотрядах, должны быть не нервы, а стальные тросы. Мразь! Больше не повторится, господин Гауляйтер». Волк еще какое-то время сверлил его злым взглядом, затем швырнул окурок подальше и отвернулся. Штурмовик тут же кинулся за сигаретой. В нынешних условиях эта отрава сделалась настоящей роскошью. Пройдя мимо отряда бойцов, Гауляйтер остановился, когда в проходе показалась громадная фигура Бормана. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил волк. «Господин Гауляйтер, эти придурки хотят ближе к нему подойти». «Мой фюрер, это опасно!» — воскликнул за спиной Гейдрих. Волк вздрогнул и обернулся. Прямо к нему шагал сам рейхсканцлер. «А кто-то считает меня трусом!» Тонко и мерзко, будто вели гвоздем по стеклу, взвизгнул фюрер. Волк отдал честь. Глава рейха сухо кивнул, встал рядом, нахмурился, напрягая зрение и вглядываясь в толпу тех, кто его предал. Руководство 4-го рейха так и не решилось начать карательную операцию. Все упиралось в ограниченные человеческие ресурсы. Стоило сейчас спустить на толпу СС или штурмовые бригады, и полягут не только бунтовщики. А ведь у штурмовиков наверняка есть родные среди мятежников. Плюс к тому, в уме надо держать и враждебное окружение. Всюду ростовщические режимы генетически сомнительного происхождения. Всего в двух станциях буржуазная ганза, с другой стороны заклятый враг фашизма — большевики. Ганс продолжал орать, надсаживая горло. Трудно было поверить, что один человек может одним только красноречием привести людей в такое исступление. Но этот невзрачный, малоприметный штурмовичок вдруг оказался именно таким человеком. Харизматиком, который смог околдовать и подчинить себе толпу, бешеной, зараженной. Пусть эти двое попробуют забрать его, как обещал Волк. Но если не выйдет, нужен запасной план. И потом, что сталкеры собираются сделать с Гансом? Застрелить его? Схватить? Он же просто натравит на них толпу, и тогда начнется то самое, чего фюрер пытался избежать. К тому же, если этого сталкера, судя по депеше гражданина Ганзы и члена сталкерского братства, растерзают у него на станции, может случиться дипломатический конфуз. Это при условии, что фюрер удержится у власти, и его еще будут тревожить подобные проблемы. Ведь если бездействовать и дальше, верхушка Рейха забеспокоится. Все эти прихвостни, что его окружают, следят за каждым шагом своего фюрера. Стоит любимому вождю оступиться или проявить слабость — сожрут. Как же рассечь этот узел? Фюрер вернулся в проход и окинул взглядом столпившихся там людей, эсэсовцев, штурмовиков, руководителей рейхсканцелярии и ждущего ответа великана Бормана. «Комендант!» — позвал он. «Да, мой фюрер!» «Немедленно убрать посты из туннеля, который ведет в сторону Лубянки. Чтобы ни одного человека не было на пути в туннель, снимите проволочные заграждения и растяжки». Комендант вытаращил глаза и огляделся, а затем снова уставился на вождя. «Как? Но там же советы!» «Выполнять приказ!» — заверещал фюрер. «Даю 3 минуты!» «Слушаюсь!» — недоумевающий комендант бросился прочь. «Гейдрих! Эй!» «Да, слушаю!» — словно из-под земли вырос тот. «Возьми за горло этих бездельников из дипломатического корпуса. Дай им охрану и немедленно отправь в полис. Там они должны будут встретиться с представителем большевиков и предупредить их. Писать «нет времени», пусть передадут на словах. Запомни, что надо сказать, и вдолби им в головы вплоть до интонации. Мы, 4-й Рейх, верны букве нашего договора с красной линией о мире и ненападении. Однако группа провокаторов и террористов, желающих войны между нашими великими государствами, подняла вооруженный мятеж. После его подавления часть из них сбежала от нашего правосудия в тоннель, и их нападение на пограничников в районе станции Лубянка не имеет никакого отношения к политике и намерениям 4-го Рейха. Это не объявление войны, поскольку банда политических преступников не представляет 4-й Рейх. Мы не возражаем, чтобы в случае их пленения судьбу негодяев решал военный трибунал Красной линии. Ты все запомнил? Гейдрих опешил, и его реакция на сказанное практически ничем не отличалась от недавней реакции коменданта. Какое нападение на Лубянку? Понимание воли вождя есть акт веры, а не логических умозаключений. Фюрер хмуро посмотрел на помощника. «Сомневающиеся сейчас стоят там и слушают этого ренегата Ганса. Ты заявил, что штурмовой легион предан нам до конца, а сам я с вами с самого начала». Вождь схватил бригаденштурмфюрера за отворот его черного мундира и притянул к себе вниз. «Тогда выполняй приказ», — зашипел он, — «а поймешь ты все позже». «Так точно!» — неуверенно кивнул Гейдрих. Проводив его взглядом, фюрер нетерпеливо поманил рукой дожидавшегося своей очереди гауляйтера. «Слушай меня внимательно», — тихо заговорил он. «Расставь стрелков с пулеметами за пилонами. Если толпа кинется на этих двоих пришлых, бойцы должны будут отсекать их огнем и прикрывать, пока те не окажутся в безопасности. Людей с оружием там в толпе меньшинство, и надо только дать сталкерам фору. В остальных случаях огонь не открывать и толпу не провоцировать, но и не позволять ей растекаться по рейху. Они должны будут все уйти в туннель. Вы хотите натравить на маломальского ублюдков, перешедших на сторону Ганса? Но как?» «Что-то мне подсказывает», — негромко ответил фюрер, глядя на Ганса, «что этот парень вовсе не хочет, чтобы его лечили». «Что это за сумки? Вещи сталкеров, оружие. Вернуть. И смотри, чтобы магазины были полные. Начинай расставлять людей. Борман!» Место щелкнувшего каблуками гауляйтера занял громила эсэсовец. «За сталкеров отвечаешь головой. Если они хотят подобраться к Гансу поближе, дашь им возможность сделать это. В случае опасности твоя задача — защитить их, понял? Защитить любой ценой. Ублюдок может спустить на них свою свору, и ты должен дать им уйти. Ты понимаешь, что это означает?» Борман не изменился в лице. Просто стоял и молча взирал на своего господина, затем тихо произнес: «Я готов отдать жизнь за вас, за рейх, но за этих недомерков...» Волк схватил амбала за бронежилет и встряхнул. «Это то, что сейчас больше всего нужно рейху, в этом спасении нашей нации, и это мой тебе приказ, я надеюсь на тебя». Борман дернул головой и вытянул правую руку, нависшую над гауляйтером в нацистском приветствии, как перекладина виселицы. «Хайль, фюрер!»